Глава вторая. Около двух часов ночи меня разбудил городовой и сообщил, что Буйницкий задержан. Не успел я подробно расспросить его, как это произошло, как от пристава прибежал другой городовой и сказал, что при задержании Буйницкий оказал сильное сопротивление и произвел несколько выстрелов из револьверов городовых, а потому пристав просит меня прийти сейчас же в его канцелярию. А с ней нечего было и думать. Я быстро собрался. Когда я вошел в канцелярию пристава, то он сидел за большим канцелярским столом и курил папиросу, нервно вытирая большим носовым платком обильно струившийся с его загорелого лица пот. Против него, по другую сторону стола, сидел невысокого роста брюнет, средних лет, с небольшой бородкой, в поношенном темном пиджаке и без галстуха. Он также курил папиросу. «Рекомендую. Червонный валет. Буйницкий», — сказал мне пристав, указывая рукой на незнакомца. «Чуть не застрелил моего лучшего городового». Буйницкий, самодовольно улыбаясь, встал и, отложив в сторону папиросу, неторопливо поклонился. «Как вас зовут?» — спросил я. «Иван Осипович Буйницкий», — ответил он, продолжая улыбаться и звякнув при этом только что надетыми на него кандалами. «Вы похитили в Симферополе казенный постпакет с 75 000 денег?» — продолжал я спрашивать. «Да, я». «Где же эти деньги?» «Я их роздал все нищим», — ответил Буйницкий и нахально засмеялся. «Вы его обыскали?» — спросил я пристава. «Нет еще». Началась процедура обыска. Буйницкий был раздет догола, и городовые тут же осматривали все его вещи. В кармане брюк был найден подержанный кошелек, в котором оказалось всего 23 рубля 97 копеек денег и записка следующего содержания. «Уведомляю тебя, Ирина, что я приехал благополучно и жду тебя, как условились». «Кто писал эту записку?» — спросил я Буйницкого. «Я писал». «Кому и по какому поводу?» «Позвольте мне не отвечать вам на эти вопросы, господин следователь», — ответил Буйницкий. «Это ваше право, но я должен вас предупредить, что такое отношение к делу может лишь затянуть производство следствия», — сказал я Буйницкому. «Поверьте, что я очень хорошо знаю ваши обязанности, господин следователь, и знаю свои права, а потому и буду вам отвечать на вопросы только тогда, когда это будет в моих интересах». Видя, что из этого разговора ничего не выйдет, кроме потери времени, я приказал увести Буйницкого и попросил пристава рассказать мне, при каких обстоятельствах он был задержан. Оказалось, что его задержали около часу ночи в двух шагах от дома его тещи, когда он шел по направлению к калитке этого дома по улице. Самое задержание его произошло при следующих обстоятельствах. Один из городовых, имевший специальное назначение наблюдать по ночам за домом тещи Буйницкого, подходя с обходом к этому дому, заметил издали, что какой-то человек идет по улице к нему навстречу. Распорядившись поставить обходных в тени, так как ночь была очень лунная, он пошел сам навстречу к незнакомому и остановил его в двух шагах от калитки дома, к которой он повернул. На вопрос, кто он такой, незнакомец лишь выбронился, и тут-то городовой узнал в нем Буйницкого. Не давая ему этого понять, городовой пригласил его следовать за собой в канцелярию пристава, говоря, что его не знает и не знает, с какой целью он бродит по ночам по улицам. Буйницкий решительно отказался идти с городовым. Тогда последний подозвал обходных, и они все насильно повели его по направлению к канцелярии пристава, не обращая внимания на его предложение угостить их вином и дать им еще денег. Недалеко от канцелярии пристава Буйницкий неожиданно вырвался из рук обходных и, убегая, произвел в них 3 выстрела из револьвера, но промахнулся. Сейчас же он был настигнут 2 городовыми, и с подоспевшими обходными отведен в канцелярию пристава, где и был обезоружен прибежавшим на выстрелы помощником пристава, так как городовые не могли вырвать из его рук заряженный еще револьвер. Узнав все это, а также и то, что жену Буйницкого зовут Ириной, я решил сейчас же ночью произвести у нее в квартире обыск. Нас встретила в дверях дома сама хозяйка, дряхлая старуха, теща Буйницкого. А затем в сени дома вышла и его жена Ирина Буйницкая, которая, по-видимому, несмотря на поздний час ночи, еще не ложилась спать. Это была смуглая брюнетка с черными злыми глазами и тонкими сжатыми губами. Одета она была очень просто и как-то неряшливо грязно. На все вопросы отвечала уклончиво, резко и в глаза не смотрела. Кроме этих двух женщин, в доме еще были сестра Буйницкой, типичная смуглая болгарка, 25 лет, и двое малолетних детей Буйницкого, из которых один был еще грудной ребенок. Весь дом оказался всего на 4 небольших комнаты, а кухня помещалась отдельно, в 20 шагах от дома, в глубине двора. Когда я объяснил причину нашего неурочного посещения, то Ирина Буйницкая подала мне старую бумажную коробку, в которой было около 2 рублей мелкими деньгами, и сказала, что более 2 месяцев она уже не имеет никаких сведений о своем муже, что он перестал им писать и высылать деньги, а потому они очень бедствуют, и кроме сказанной коробки с деньгами у них в доме денег больше нет. Но вскоре затем пристав, приподняв тюфяк на одной из кроватей в спальне, заметил в щели между 2 досками кровати засунутый туда 100-рублевый билет. Обстоятельство это заставило внимательнее относиться к обыску, тем более что у меня были уже сведения, что похищенные в городе Симферополе деньги почти исключительно состояли из кредитных билетов 100-рублевого достоинства. Когда мы, осмотрев 2 комнаты, снова перешли в сени, то вдруг услыхали за забором дома крик «Деньги сыпятся!». Оказалось, что сестра Буйницкой незаметно вышла из дома, стала на табурет, бывший возле забора, отделявшего соседний двор, и кинула через забор горсть кредитных билетов, что и заметил стоявший там с фонарем на стороже один из городовых. Но по счету тут оказалось всего 85 рублей. Пришлось внимательно пересматривать каждую вещь. На окне стояла старая фотожоновская лампа с жестяным резервуаром. Кто-то из понятых дотронулся до нее. «Не разбейте стекла», — сказала Буйницкая. Резервуар оказался на лампе пустой, и в нем что-то болталось. Когда горелка была отвинчена, то в резервуаре таинственной лампы оказался 100-рублевый билет. Но затем, после этого, при самом тщательном осмотре всех вещей в доме, на чердаке, в погребе и в кухне, причем все стены и глиняный пол в кухне и в сенях дома исследовались с помощью молотков, не было ничего найдено. А между тем факт нахождения в доме при таких странных обстоятельствах 285 рублей, в числе которых было 2 100-рублевых билета, невольно наводил на мысль, что деньги где-нибудь близко, но хорошо спрятаны или даже замурованы. Узнав поэтому, что вблизи города у Буйницких есть небольшой огород, где имеется курень и где они часто бывают, я решил сделать обыск на этом огороде. Решено было туда отправиться в 10 часов утра. А пока я поручил приставу задержать Ирину Буйницкую и ее сестру при его канцелярии. Придя домой, я бросился в кровать и проспал до 10 часов утра. Когда я проснулся, то увидел входящего в комнату с улыбкой и с красными воспаленными от бессонной ночи глазами пристава. «Начало недурно. 20 000 рублей есть», — сказал мне пристав. «Как так?» — вырвалось у меня, и я быстро вскочил на ноги. Тут мне пристав рассказал, что едва он пришел домой, распорядившись посадить обеих женщин в одну комнату при своей канцелярии, как за ним пришел городовой и доложил ему, что Ирина Буйницкая желает сейчас же дать по делу чистосердечные показания. Пристав немедленно отправился к ней, и она ему рассказала, что муж ее привез действительно деньги из города Симферополя и дал ей 20 000 рублей, которые она замуровала в глиняном полу кухни и готова указать это место. Я с приставом, конечно, сейчас же отправились в дом Буйницких, где в кухне, по указанию самой Буйницкой, под толстым слоем сухой глины на середине пола, в жестяной коробке от табака, оказались действительно замурованными 18 850 рублей. Деньги эти были обмотаны двумя широкими поясами из простого полотна, сшитыми торопливо или неумелой рукой с подразделениями для пачек, очевидно, кредитных билетов. Не было сомнений, что в этих поясах деньги перевозились или переносились под платьем. «Больше денег у меня нет и никогда не было», — говорила при этом Буйницкая. «И муж мне даже не говорил о том, что у него еще были деньги». Тем не менее, надо было думать, что Буйницкая говорит неправду и что все-таки следует отправиться на ее огород. Когда затем за чаем я с приставом и с бывшим тогда со мной кандидатом на судебные должности обсуждали вопрос, как лучше организовать обыск на огороде, где деньги могли быть просто зарыты в землю, у меня явилась мысль сделать еще подробный обыск во всем доме тещи Буйницкой. Я хорошо знал, что повторенные обыски часто бывают весьма успешны. Приступили к обыску, и едва пристав из сеней дома поднялся по лестнице, чтобы начать обыск с чердака, как крикнул: «На полу целая куча 100-рублевых билетов!» Действительно, на полу чердака, недалеко от входа, лежала целая кучка разбросанных 100-рублевых бумажек, между которыми были частицы совершенно свежей черной земли. Очевидно было, что они весьма недавно были в земле, откуда их кто-то выкопал и торопливой рукой кинул на чердак, не позаботившись даже прикрыть их чем-нибудь. В пачке этой оказалось 21 300 рублей казенных денег. Обыск на огороде пришлось отложить. Тем более, что мне представлялось необходимым немедленно допросить нескольких свидетелей и послать подробные телеграммы о задержании Буйницкого и о найденных у него на квартире деньгах. Когда я в тот же день перед вечером вызвал в канцелярию пристава к себе на допрос Буйницкого, то он явился ко мне со своей обычной развязностью и неизменной улыбкой. «Напрасно вы говорили, что все похищенные деньги раздали нищим. Вам, конечно, никто не поверил, и около 40 000 рублей уже найдено в квартире вашей жены», — начал я свою беседу с Буйницким. «Позвольте вам не поверить, господин следователь», — ответил он, «так как это невозможно, потому что я никаких денег своей жене не давал. Я скажу вам больше, что деньги вы передали вашей жене с двумя полотняными поясами, в которых они были вами привезены из Симферополя». Буйницкий перестал улыбаться, но сказал все-таки, пожимая плечами, что никаких поясов у него никогда не было. Пришлось вынуть из портфеля деньги и найденные с ними пояса. Взглянув на пачки денег и мысленно сосчитав их, Буйницкий изменился в лице и взволнованным голосом спросил: «Сколько здесь денег?» «40 000», — ответил я. «Позвольте мне уйти. Мне надо несколько минут, чтобы обдумать свое положение». Я разрешил ему выйти из канцелярии. Через несколько минут он бодро вошел в комнату и сказал твердым голосом: «Да, это все те деньги, которые я привез от Симферополя, а остальные все у моего помощника». Пришла очередь удивиться и мне, так как ни о каком помощнике мне в голову не приходило. Но Буйницкий заявил, что он желает рассказать все подробно. Мне оставалось только слушать.